Глава 14. Когда пришел Валимир, я был во дворе. Он тихо вошел в калитку и присел на лавку, ожидая, когда я закончу убирать налетевший пух с трех тополей, стоявших напротив дома. «Решил размяться?» — спросил у меня главный разведчик. «Почему-то не могу сегодня спокойно сидеть», — ответил я, собирая метелкой в совок последний клок пуха. «Как будто жду каких-то событий». «Ну, считай, дождался. Как закончишь с уборкой, расскажу тебе кое-что интересное». «Если так, то считай, что уже закончил». Вытряхнув содержимое совка в мешок, я перехватил его горловину бечевкой и бросил к стене сарая. Сполоснул под рукомойником ладони, встряхнул их и сел на лавку рядом с Валимиром. «Очень внимательно тебя слушаю». «Помнишь, Лютаяр, пару дней назад был ночной налет на наш летний лагерь?» Начал он издалека. «Неудавшийся, можно сказать. Конечно, помню, такое трудно забыть. Ты тогда сказала, что надо парней отправить для прочесывания леса. Естественно, я так и сделал. Вернулись они полчаса назад». Разведчик вынул из внутреннего кармана плоскую металлическую флягу и предложил мне, но я отрицательно махнул головой. Тогда он открутил крышку, и до меня донесся легкий запах хлеба и мяты. «Нашли гнездо недругов?» — чуть поторопил его рассказ. «Нет там никакого гнезда». Валимир сделал глоток и аккуратно закрутил крышку. «Там кое-что поинтереснее. Лес парни прочесали, как ты и сказал, на день пути. И нашли кое-что, вернее, не нашли, а буквально наткнулись. Если идти на северо-восток от летнего лагеря примерно полтора часа быстрым шагом, в стороне от охотничьих троп и далеко от тракта. Место как будто специально подбиралось так, что на него невозможно выйти случайно». Он сделал паузу, собирая наблюдение в стройный последовательный отчет. Я заметил, что Валимир всегда докладывает примерно так. Перечислял факт за фактом, почти без эмоций, как если бы составлял опись найденных странных предметов. Сперва вроде бы не было ничего необычного, лес как лес, ну, может, птиц почему-то меньше, чем обычно. Потом ребята почувствовали, что это место им не радо. Не в эмоциональном плане, а чисто физически. Воздух впереди стал плотным, как студень. Сделаешь шаг вперед, и тебя мягко, но неумолимо выталкивает назад. Как будто натыкаешься на невидимую упругую стену. Сила противодействия не смертельная и даже не травмирующая, но она создает непреодолимый барьер. Они попробовали преодолеть препятствия с разбега, но их с той же скоростью отбросило в сторону на пятую точку. Могу предположить, что работают какие-то охранные артефакты. Меня в этом моменте удивляет принцип их работы, не знаю даже, как правильнее сказать. Нехарактерная для охранных амулетов деликатность, вот как-то так. «Деликатность?» — переспросил я. «Ну да, они ведь не жалят, не морозят и совершенно не причиняют никакого вреда, просто, как бы говорят, нельзя и отодвигают. Как слуга в богатом доме, который вежливо, но настойчиво преграждает путь гостю, зашедшему не туда». У меня в голове мелькнула какая-то мысль, но я не смог уцепить ее за хвост. Парни заинтересовались и провели ряд экспериментов. Палку внутрь той защиты забросить можно. Кинжал проходит, рука, которая его держит, уже нет. Камень тоже пролетает. А человек никак не может туда попасть ни с какой стороны. Ну ладно, как только поняли, что лбом эту защиту не прошибешь, решили внимательно осмотреться, продолжил Валимир. Это защитное поле окружает небольшую ровную и ухоженную полянку. Трава на ней не просто примята, а именно вытоптана в пыль, будто по ней часто маршировали строем или водили хороводы. На полянке этой выложены крупные камни, примерно по колено размером каждый. Сами они там появиться не могли, не тот ландшафт, однозначно их откуда-то принесли и там расставили в нужном порядке. Причудливо, но явно не случайно. Он вынул из кармана сложную в четверо желтоватую бумажку и развернул ее. Судя по корявым крестикам и квадратикам, это была какая-то схема. Вот они тут стоят, вот так и здесь полукруг. Составить точный план с земли не удалось, близко не подойти. Но помнишь Кречета, того долговязого, что с рыжими волосами? Он на сосну забрался, сверху посмотрел и зарисовал. По его впечатлениям, круг там выложен идеальный. Камни расположены почти как зубья в шестеренке на равном удалении друг от друга, и на каждом сверху знаки выбиты, руны, скорее всего. Но какие именно сверху разобрать нереально. Искажение в воздухе мешает, типа марево над этой площадкой, такой, знаешь, как в жару в горах над камнями бывает. И, говорит, еще глаза начинают слезиться, если долго в ту сторону смотреть. Специально проверял, фокусируется на лес или вдаль смотрит. Все нормально со зрением. Как на площадку нацеливается, тут же непонятки начинаются. Валимир опять вынул фляжку и промочил горло небольшим глотком кваса. В центре этого круга на песке лежит еще один камень. Плоский, что-то вроде плиты или стола, темного цвета, чуть пониже остальных. На нем что-то лежит, но что именно, определить сложно. Контуры кажутся размытыми. Может, сверток, может, книга в кожном переплете. А может, и голова барана, кто их знает. Разглядеть, говорит, невозможно. Марево это в самом центре как будто особенно сильное, но реального повода для его появления быть не могло. Вокруг было прохладно, ветерок свежий даже дул. Тут он хмыкнул, вспомнив еще одну деталь. Кстати, о ветерке. Это, пожалуй, еще одна занятная странность той площадки. Стоишь рядом с этой невидимой стеной, которую нельзя преодолеть, и тебя вообще не касается ветер. Ты видишь, как кроны деревьев вокруг шумят, листья колышутся, а сам на коже не чувствуешь ни малейшего дуновения. Абсолютная тишина, воздух спокойный, даже застоявшийся. Будто внутри этого круга свой собственный отдельный мирок, в который не проникает ничего извне, или из которого ничего не выходит наружу. Валимир вздохнул, сболтнул флягу, но пить не стал. Закрутил крышку и убрал ее во внутренний карман куртки. «Ребята предположили, что это ритуальное место», — констатировал он. «Склонен с ними согласиться. Это не охотничья заимка, не лесной лагерь, а что-то другое. Алтарь, портал, маяк, кто знает, это должен определить специалист. Но сделано грамотно, с глубоким знанием дела. Защита только для того, чтобы не мешали и не разглядели, что там в центре. Ветер, опять же, который обходит полянку стороной, это еще интереснее. Это уже высокие магические материи. Совсем не уровень городских или лесных разбойников. А следы какие-нибудь? Костров, стоянки, конских яблок?» — уточнил я. «Вокруг этой полянки? Ничего. Земля совершенно чистая. Как будто те, кто это место использует, приходят ненадолго, делают, что им надо, и уходят, не оставляя следов. Или они приходят со всеми предосторожностями, убирают за собой следы и уходят уже не по земле. В общем, объект обнаружен, изучен настолько, насколько было возможно на тот момент. Рисковать и лезть на пролом парни не стали, я считаю, что это правильно. Никого для наблюдения оставлять тоже не стали, и это тоже правильно. Если на этом объекте охрана такого уровня, то те люди с их возможностями лишние глаза, скорее всего, вычислят сразу, и, что важно, мгновенно ликвидируют». Я уставился на точки, криво нарисованные карандашом на мятой бумажке. Круг, ритуальные камни, нечто непонятное в центре, скрытое дрожащим воздухом. Место, куда не задувает ветер, не попадает ветер. Место, скрытое от ветра. Может ли это быть защитой от взгляда стрибога, например? Или я слишком усложняю? Камни и палки проходят, а человек нет, правильно я понимаю? Вроде как защита исключительно от живых. Мне удалось поймать постоянно ускользающую мысль. Для проверки там было только 3 человека. Никто из них туда попасть не смог. Ни вместе, ни поодиночке. Валимир заинтересованно посмотрел на меня. Я считаю, что парни сделали все, что могли в той ситуации. А то, что они не додумались поймать зайца и бросить внутрь, можно списать на необычность их находки. «Может, это и к лучшему?» — хмыкнул я. «Их ведь туда послали на разведку, а не зайцами швыряться. И справились они на отлично. А эксперименты пусть другие ставят». «Что ставят?» — ровным голосом спросил разведчик. «Опыты», — мысленно сплюнув, ответил я. Он улыбнулся и предложил. «Когда кто-то пойдет эти ваши эксперименты проводить, скажи мне немного загодя. Я им зайцев наловлю. Пару мешков». После ухода главного разведчика дружины я вошел в избу и задумчиво уставился в окно гостиной. В голову почему-то не приходило никаких дельных мыслей. Каждое новое событие, как мне казалось, все больше и больше усложняло складывающуюся вокруг ситуацию. «В этой игре нет никаких правил и условностей», — вспомнились мне слова Чернобога. «В этом есть большие минусы», — мысли в моей голове начали искать свое русло. «Но есть и свои плюсы». Однако додумать я не успел. «Что, лютояр?» «Жизнь становится все интереснее», — появившийся в своем кресле домовой, судя по голосу, был до нельзя довольным. «Похоже, что ты слышал наш разговор», — сразу догадался я. «Тогда с тебя кофе». Когда я повернулся в его сторону, кресло было уже пустым. Появившийся через минуту космач поставил дымящуюся чашку на стол и запрыгнул на свое место. «Конечно, слышал», — ответил он. «Он же рядом с домом был. Не захочешь, а услышишь». Я сел на лавку, стола и взял чашку. «И что думаешь?» «Думаю, что было бы здорово кору тех трех тополей запилить по кругу, чтобы они перестали пухом своим мусорить», — глубокомысленно сказал космач. «Кстати, ты бы мог и не собирать его во дворе. Или хочешь у меня хлеб отобрать?» «Нет, не хочу. Ни хлеб, ни масло, ни колбасу твоего бутерброда. Я сделал небольшой глоток крепчайшего кофе. И если ты сейчас скажешь, что пару слов из моей речи не понял, то объяснять их не хочу». «Ну и не сильно надо. Я потом у Вики спрошу», — хихикнул домовой. «Она девица, зело грамотная и старшим в мелких просьбах не отказывает. А почему не хочешь?» «Что-то меня тяготит сегодня. Что-то типа предчувствия, как будто надвигается какая-то неприятность, но не могу понять, какая именно и откуда», — пояснил как мог свое состояние. «А забывчивость тебя совсем не тяготит?» — усмехнулся мой мохноногий собеседник. «Что же это я такого важного запамятовал?» — откровенно удивился и сделал еще глоток. «Пару недель назад ты, вернувшись под утро, бросил на подоконник спальни запечатанный конверт. Может, пора бы его уже вскрыть? Вдруг там ответ какой есть?» Самое время было бы хлопнуть себя по лбу, но вместо этого я сделал еще глоток кофе. А ведь и правда, это произошло в ту суетную ночь, когда пришлось разбираться с белоградскими разбойниками. У одного из них, который занимался непонятной рекогносцировкой в Северграде, нашелся при обыске запечатанный конверт. Жаль, что его не удалось тщательно допросить. Очень уж вертким оказался и не хотел сдаваться живым. А этот пакет я засунул во внутренний карман, потом вынул, когда вернулся домой, и благополучно забыл о нем. «А там есть ответ?» — скосил я глаза на космача. «Может, и есть», — он пожал плечами и усмехнулся. «Но я ведь не знаю вопрос». Я прошел в спальню и внимательно посмотрел на неброский конверт из плотной желтоватой бумаги. Взял его, поднял на уровень глаз, сделав еще небольшой глоток кофе. Качество дорогой бумаги самого конверта впечатляло. При ближайшем рассмотрении были видны мелкие узоры, нанесенные тиснением. Мой взгляд упал на сургучную печать. Она была кроваво-красной, оттиснутой аккуратно, но с изображением, которого я не знал. Это точно не герб рода ворона, который вдосталь насмотрелся в Северграде. И не рода змея, который я хорошо знал по одной из татуировок Вики. Она хотела удалить эту часть рисунка, что легко мог устроить алхимик своими способами. Но тогда у нее на плече оставалось бы совершенно белое пятно. Девушка согласилась, что это не поможет забыть ее происхождение, а скорее наоборот, будет напоминать о том, чего никак не сотрешь из биографии. Поэтому решила пока что оставить все как есть. На сургучной печати было изображено что-то типа скрещенных кинжала и молнии на фоне круга. Что за круг, интересно? Солнце, щит, тарелка, колесо или, может быть, монета? Слишком много вариантов. Сам круг был вписан в квадрат большего размера, у которого почему-то не было одного правого верхнего края. Чужой, незнакомый мне знак, идентификация которого может быть сама по себе не менее важным, чем текст, который окажется внутри. Я решил не ломать печать, чтобы необдуманно не лишаться важной информации, и теперь уже знал, что печать могла быть заговоренной или содержать в рельефе скрытые знаки, видимые только под определенным углом света. Сделав последний глоток, поставил кружку на широкий подоконник, вытянул из-за спины свой танто. Лезвие чуть блеснуло в солнечном свете. Я посмотрел конверт на просвет, прижал его ладонью и подвел острие к самому краю, под кромку, где бумага склеивалась. Медленным, уверенным движением, почти без звука, разрезал конверт по всей длине, аккуратно, чтобы не задеть вложенный лист внутри и не повредить печать. Убрал танто обратно за спину, вытянул из разреза сложенный вдвое лист, развернул. Бумага внутри была того же качества, что и конверт. Текста, написанного четким, ровным каллиграфическим почерком черными чернилами, было немного. Адресата, которому предназначалось послание, не было. Ни имени, ни титула, ни даже инициалов. Ни на самом конверте, ни в тексте. Помех нет. Все готово, можно начинать. Ждем сигнала. Ни подписи, ни даже намека, что именно можно начинать. Лаконичней просто некуда. Поверхностный анализ полученных сведений говорил о том, что некие люди, а именно то, что их несколько, можно предположить из словосочетания «ждем сигнала», все подготовили к какому-то запланированному событию. Исходя из того, что конверт снят с человека из Белограда, можно допустить, что группа исполнителей прибыла оттуда по заказу кого-то из местных. Большего из этих строк не выжмешь, все остальное будет только догадками. Можно начинать. Хех. Начинать что? Открытое вторжение в Северград? Маловероятно. Диверсионную войну? Но род Ворна вроде бы никому поперек горла не стоит, кроме нашего братства, конечно же. Магический ритуал? Можно допустить такую вероятность. Тогда это должно быть что-то выдающееся и масштабное. Политический переворот и захват власти в городе? Вариант интересный, но не руками же бандитов. Хотя они вполне могут быть связующим звеном. Помех нет. Это об устранении свидетеля какого-то события? Или о ком-то еще? Возможно, о тех, кто мог раскрыть их планы? Других вариантов с помехами мне в голову пока не пришло. Информации было крайне недостаточно, чтобы делать выводы. Но та, что есть, была настораживающей. Кто в городе ждет сигнала? И что это за все, что уже готово? Я положил лист обратно, взял пустую чашку и вышел в гостиную. Все это положил на стол и задумчиво опустился на лавку. Этот пазл одному сложить не удастся. Целесообразнее всего будет привлечь Велимира. И почему я не прочел его раньше, подумал я, вспомнив об утренней встрече с разведчиком. «Ну что, нашелся ответ, лютояр?» Космач заинтересованно посмотрел на меня со своего места. «Нет, нашлись только пара новых вопросов», — ответил я, раздумывая над своими дальнейшими действиями. Подняв задумчивый взгляд в окно, увидел, как отворяется калитка, и во двор входит Вика. Через несколько секунд ее сапожки простучали по крыльцу, и она вошла в дом. Прихожая в избе была очень условная, поэтому смурного меня она заметила сразу. «Что такие серьезные? У вас тут совещание по благоустройству прилегающей территории идет? Обсуждаете расположение клумб?» Отстегнув пояс широким кинжалом, прошла к столу, окинула ее быстрым цепким взглядом и села рядом со мной. «Вижу, ты письмо получил, лютояр. Знакомая печать, кстати. Что пишут крайники?» «Кто пишет?» Мое ухо резануло незнакомое название. «Крайники. Наемники такие беспринципные, которые людей до края доводят». «Я правильно тебя понимаю, Вика? Только до края?» — уточнил я. «Да, правильно», — кивнула девушка. «До края. А потом толкают дальше».